на вышні Богу. Осана, осана, осана вышні Богу. Превозносим тебя сердцем полным хвалы. Будь превознесен Господь, осана вышні Богу. Возносим тебя сердцем полным хвалы. Будь превознесен Господь, осана вышний Богу. Слава, слава, слава тебе, Царь царей. Слава, слава, слава тебе, Царь царей. Превозносим тебя сердцем полным хвалы. Будь превознесен, Господь, слава тебе, Царь царей. Превозносим тебя сердцем полным. Царь царей, мы любим, тебя, Царь царей, превозносим тебя сердцем полным хвалы.